Марина Серова. «На ловца и зверь бежит». Читает Наталья Дымочка. Глава первая. Не правда ли странное совпадение? Обе летим из Парижа, обе из Тарасова, обеих зовут Татьянами. Коралловая улыбка моей собеседницы обнажила ослепительный ряд фарфоровых зубов. Любое совпадение в нашем мире упущенных возможностей действительно кажется странным, как будто еще раз на практике подтверждается сумасшедшая гипотеза о пересечении двух параллельных прямых. Моя попутчица усердно налегала на красное вино, которым ее снабжала предупредительно любезная стюардесса. Поначалу тихая и задумчивая, почти отрешенная, она становилась все более разговорчивей, хотя стиль ее общения диктовался не столько желанием обменяться мудрыми или вздорными наблюдениями, оценками, точками зрения, сколько стремлением выглядеть в глазах собеседника неразрешимой загадкой. Тем не менее, это была ходячая Мона Лиза, супер Джоконда, ибо улыбались не только ее глаза и рот, улыбалось все ее тело, сильное и холеное, ее точеное запястье в золотой паутине браслетов, ее колени и негромкий, но глубокий голос, который не раздевал слова до звонкой ноготы, но точно пеленал и укутывал их в бесцветную вату равнодушия. «А чем вы, собственно, занимаетесь?» Моя соседка попыталась проявить ко мне интерес, но я чувствовала, что в ее замутненном алкоголем сознании я пребывала в качестве неброского пятна. «Ничем из ряда вон выходящим, собираю информацию для одной фирмы». «Доходное дело?» Моя собеседница, очевидно, утвердилась в намерении продолжать словесный пинг-понг. В ответ я лишь неловко улыбнулась и неопределенно пожала плечами, мол, день на день не приходится. Она понимающе взглянула на меня и, извинившись, встала, что позволило мне оценить всю зрелую красоту ее фигуры. Тонкая талия, пышная грудь, крутой изгиб бедер. Узкая черная юбка так плотно облегала ее соблазнительные ягодицы, что казалось, вот-вот лопнет по швам. Пользуясь счастливым случаем поделиться своим горьким жизненным опытом и загубленными сладкими иллюзиями с незнакомым, первый и, вероятно, в последний раз увиденным человеком, Татьяна рассказала мне, что она любовница крупного бизнесмена, весьма наглого и отталкивающего типа, который, тем не менее, спонсировал ее запланированные покупки и незапланированные выезжи. Ну что ж, у сего нахала и скупердяя, как его именовала Мона Лиза, отличный вкус. С такой дамой, как она, не стыдно появиться в обществе. Ей пойдет как деловой строгий костюм, который только подчеркнет обаяние ее царственной женственности, так и самое откровенное декольте, дорогие меха и украшения. Она просто призвана служить великолепной вывеской финансового благополучия ее содержателя. Даже в изрядном подпитии, когда жесты большинства людей становятся расхлябанно неуклюжими и резкими, Мона Лиза сохраняла неспешный такт и грациозное равновесие. Чуть пошатываясь, она, словно играючи, облокачиваясь ладонью об углы спинок кресел, переходила от одного к другому. При каждом толчке ее рука скользила вниз, она обворожительно и высокомерно улыбалась, сознавая свое природное превосходство перед полчищами серых мышек и дурнушек и кокетливо отметая любые подозрения трезвых пассажиров относительно ее неординарного состояния. Когда Мона Лиза вернулась из туалета и плавно опустилась в кресло, я сидела, откинувшись на спинку кресла и прикрыв глаза. Я повернула голову, ее бледный точеный профиль вновь поразил меня своим благородным изяществом. Я наблюдала, как нарастает ее опьянение, развязывая ей язык, заставляя ее красиво очерченные губы надолго застывать в полуидиотской мечтательной улыбке. Слегка подведенные плутовские глаза Джоконды с каким-то бессмысленным вниманием вперялись в очередной порожний фужер, который она вертела так и сяк, зажав ее тонкую стеклянную ножку между большим и указательным пальцами. Когда она, наконец, не поворачивая анфас своего лучезарно-блаженного лика, скосила глаза в мою сторону, мне показалось, что взгляд ее скользит мимо меня, уплывая назад и вправо. «А вы совсем не пьете?» Я вот решила немного расслабиться. Она неожиданно подалась вперед, ткань ее клетчатого пиджака из тонкого джерси отогнулась, обнажив верхнюю часть груди. Блестящие каштановые пряди на миг закрыли ее правильный нос и слегка выступающие скулы. Я могла противопоставить ее опьянению рубиновой жидкостью и своему недельными каникулами с Эриком в Париже, только трезвую прохладу апельсинового сока. Стюардесса принесла его, стоило мне только нажать на кнопку вызова и сделать заказ. Великолепный западный сервис. «Но я не сказала самого главного», – спохватилась моя сумасбродная попутчица. Она резко выпрямилась, загадочно улыбаясь и рассыпая золотые искорки лукавого взгляда. «Моего любовника, представьте себе, шантажируют. Не то чтобы он потерял аппетит или лишился сна, но я вижу, это для него очень неприятно. Иногда мне кажется, что он даже боится.